Глава 17. О супружеских отношениях. Я ждала, что бес вернется. До вечера я была уверена, что так и будет. Не мог же он просто бросить меня. Но время шло. Вот уже за окном сгустились сумерки. Наступила ночь. А бес так и не явился. Более того, вообще никто не пришел. Меня не навестили. Не поинтересовались, как там новобрачная. Как будто я вовсе перестала существовать. Ночь я провела беспокойно. Все гадала, что со мной будет. Плюс живот урчал. На голодный желудок не особо поспишь. Хорошо еще в комнате нашелся графин с водой. Хотя бы жажда мне не грозила. Я надеялась, что утром все изменится. Бес остынет и придет. Но он самоустранился. Если не замечать проблему, ее вроде как нет. Пошли вторые сутки моей вынужденной голодовки. Живот сводило. Я могла думать только о еде. Решив напомнить о себе, я молотила кулаками в дверь и требовала, чтобы мне принесли еду. Хоть что-нибудь. Вдруг кто-то услышит и сжалится. Но, увы, в коридоре даже не слышалось шагов. Как будто на эту сторону дома никто не заходил. Спальня превратилась в склеп, где я была погребена заживо. Я проверяла окна. Заколочены. Да и высота приличная. Потайные двери отсутствовали. Мне отсюда не выбраться. На утро третьего дня я была почти без сил. Лежала на кровати. Смотрела в потолок. Голод измотал меня. Единственное, что радовало, бес тоже ослаблен. Из-за нашей связи я не боялась умереть. Муж этого не допустит. Ведь тогда он тоже погибнет. Может, я сомневалась в том, что бес хочет сохранить мне жизнь. Но я точно знала, умирать он пока не планирует. Он просто мучает меня. Напоминает, кто здесь хозяин. Так он ломает мое сопротивление. Но если он ждет, что я за кусок мяса буду выполнять его приказы, то пусть лучше не приходит. Все равно разочаруется. Солнце приближалось к зениту, когда в коридоре раздались шаги. Я точно знала, кто идет, но с места не сдвинулась. Дверь открылась, а я даже голову от подушки не приподняла. Во-первых, у меня не было на это сил. А во-вторых, я не хотела, чтобы бес думал, будто я рада его приходу. Пусть это и так. Не притворяйся мертвой. Я знаю, что ты жива. Ведь я сам еще дышу. Услышала я мужской голос. Пришлось все-таки посмотреть на мужа. Он привалился к стене неподалеку от двери. Это была не просто поза. Бес чувствовал себя плохо. Я поняла это по его осунувшемуся лицу и потухшему взгляду. Моя голодовка отразилась на нем. Он ненормальный. Если терпел все это ради того, чтобы меня наказать. «Если ты пришел послушать, как я буду тебя умолять, уходи!» Взмахнула я рукой. «Спектакль отменяется!» «Я уже понял, что моя жена не из тех, кто подчиняется», — мрачно произнес бес. «Чем таким важным ты был занят эти дни?» «Искал компромат на тебя», — ответил он честно. «Например, пытался выяснить, кто тебя подослал, но ничего не нашел, потому что нечего находить». Бес прищурился. Он мне не верил, что неудивительно. Я думала, он будет настаивать на ответе. Но он почему-то оставил меня в покое. Муж приоткрыл дверь, и в комнату вошла девушка с подносом в руках. Запахло травяным настоем и свежей выпечкой. Мой желудок сделал кульбит, умоляя его покормить. Меня аж подбросило на кровати, но вставать я не спешила. Здесь явно кроется подвох. «Поставь поднос на стол, Лиз», — сказал без девушки. «И уходи». Служанка торопливо засеменила к столу. Лиз? Лизерли. Не та ли эта девушка, которая провожала меня до спальни? Сестра беса? Я присмотрелась к ней. Сходство действительно есть. К тому же девушка, без сомнений, из расы легионеров. Ее выдавали глаза. Не такие яркие, как у мужчин, но все равно исключительного цвета. Желтые, как солнце. Меня покоробило, что бес обращается с ней, как со служанкой. Это все-таки его сестра, родная кровь. Неужели для него это ничего не значит? Лис поставила поднос и торопливо покинула спальню. Мы с бесом снова остались одни. Я сидела на кровати, закутанная в простыню. Одежду мне так и не дали. И не знала, что делать. «Поешь». Бес взмахом руки пригласил меня к столу. «Это необходимо нам обоим». Я хмыкнула. «О себе беспокоиться, гад. Пожалуй, я могу еще немного поголодать, из чистого противоречия. Но разумно ли это? Силы мне еще понадобятся. Вряд ли муж явился ради того, чтобы меня накормить. Ему определенно что-то нужно». Я поднялась на ноги. Голова закружилась, и я пошатнулась. Пришлось схватиться за столбик кровати. Но едва увидев, что бес хочет мне помочь, я сразу почувствовал себя лучше. «Нет, нет, только не касайся меня. Я как-нибудь сама». Добравшись до стола, я плюхнулась в кресло. Хотелось наброситься на еду, есть все и сразу, довязь и фыркая. Но я понимала, что после голодовки так нельзя, еще стошнит. Да и ни к чему показывать бесу, насколько все плохо. Поэтому я чинно взяла булочку, медленно намазала ее маслом и откусила маленький кусочек. Теплая издоба была великолепна. Я закрыла глаза и застонала, наслаждаясь вкусом. «Великие горы! Это потрясающе!» Я так сосредоточилась на еде, что забыла о присутствии постороннего в спальне. Очнулась, ощутив на себе пристальный взгляд. Вздрогнула, посмотрела на беса и захлебнулась в огне его глаз. Он по-прежнему стоял у двери, и хотя между нами было приличное расстояние, оно казалось мне надежным. Заметив, что мужчину особенно интересуют мои коленки, я запахнула съехавшие покрывала. «Можно мне получить одежду?» — попросила я. «Лис все принесет. Но сперва мы поговорим, жена». «У меня есть имя, и оно тебе известно». Служитель гор произносил его во время церемонии. Бес поморщился. Кажется, он пропустил мое имя мимо ушей. Что ж, я не гордая, напомню. «Эвангелла, будь добр». «Обращаться ко мне так». «Я буду называть тебя, как пожелаю», — отмахнулся он. «Да, такого будет непросто заставить со мной считаться. Но у меня вся жизнь впереди. Ведь муж, похоже, не собирается от меня отказываться». Следующие слова беса подтвердили мои опасения. «Нам придется научиться сосуществовать вместе», — заявил он. «Если, конечно, мы хотим выжить». «О чем ты?» — насторожилась я. «На людях ты будешь исполнять роль идеальной жены. Если кто-то догадается, что амброзия на тебя не подействовала, с тобой быстро покончат». Я сглотнула ком в горле. Булочка вдруг потеряла свою привлекательность, и я отложила ее в сторону. Бес прав. Мне не выжить без этого спектакля. Он и сам едва меня не убил, узнав правду. Другие легионеры вряд ли пощадят. «Если со мной что-то случится, то и ты погибнешь», — напомнила я. «Именно так. Поэтому я здесь». «Предлагаешь договор?» «Предлагаю выжить. Нам обоим». Я задумчиво кивнула. «Это уже не война, но еще не мир». Одно настораживало. Бес перестал задавать вопросы, но я не расслаблялась. Это временная капитуляция. Он просто ждет удобного момента. Муж будет пристально следить за мной, пытаясь разгадать мой секрет. Мы были и остаемся врагами. Не стоит это забывать. «Скоро в доме состоится званый вечер», — сказал бес. «Приглашены легионеры с женами, в том числе первый командир. Если сумеем его обмануть, то все будет хорошо. А если нет?» — пробормотала я. Бес не ответил, но я и по его мрачному лицу поняла. Тогда все будет кончено. Для нас двоих. «Хорошо», — кивнула. «Я согласна». «Это будет непросто», — вздохнул он. «Сделать из тебя покорную жену». «Да я самая лучшая жена в мире! Просто мне достался отвратительный муж». Бес рассмеялся. «Начнем подготовку сегодня же вечером. У нас мало времени. А пока поешь и приведи себя в порядок». На этой оптимистичной ноте бес покинул спальню, а я, дожевывая булочку, думала о том, что он подразумевал под подготовкой. Он будет учить меня покорности? Так себе перспектива.